Глава 37. Забавы при дворе его цветочества. И чем же, скажите на милость, можно развлечь волшебного цветочного принца? Джуб ни разу в жизни не бывала на большом балу или маскараде и не имела никакого представления о забавах знатных людей, и уж тем более нелюдей. Все обитатели усадьбы принялись разбегаться кто куда, не желая более дразнить судьбу. Переменчивый гнев его цветочества мог обрушиться на кого угодно, но очевидно было, что теперь в самом опасном положении находится Джуб. И именно от нее любому разумному существу, гоблину, кобальду или же утопленнице, следовало теперь держаться подальше. Даже сороки и те торопливо вылетели в окно, придумав для себя какое-то секретное и важное задание. Мимулус, у которого поводов бояться принца было в два раза больше, чем у прочих, лишившись своих покровительниц, выскользнул за двери, напоследок что-то попытавшись объяснить Джуб знаками, из которых можно было понять разве что «не сболтни лишнего». Домоправители и вовсе ловко исчезли в числе первых, так что теперь в зале, не считая Ноа и его придворные дамы, остались только несколько скулящих от страха гоблинов, которым выпало несчастье сегодня быть при принце неотлучно. Принц Ноа смотрел на Джуб выжидающе и насмешливо, и она не сомневалась, что он уже начал развлекаться. Ему ужасно нравилось наблюдать за ее растерянностью и испугом. Однако эта игра была тем плоха, что вскоре его цветочеству захотелось бы напугать свою придворную даму больше, а затем еще больше. И дело наверняка закончилось бы тем, что он все-таки отдал бы ее в лапы старому гоблину-домоправителю. Этого допустить было нельзя. И Джуб, глубоко вздохнув, заставила себя думать о долгих зимних вечерах в старом котелке, которые они с сестрами коротали за всякими нехитрыми развлечениями, когда всяческая работа заканчивалась, и старый Хорас начинал похрапывать возле очага. Времени на размышления у нее не было. Ноа уже проявлял признаки беспокойного нетерпения, едва ли не опаснейшего своего состояния. Любое предположение было бы менее неудачным, чем сколько-нибудь продолжительное молчание. «Ну что же, светлейший принц», — сказала Джуб решительно. «Для начала давайте сыграем в карты. Вы знаете карточные игры?» По лицу Ноа было видно, что он собирался презрительно расхохотаться и сказать что-то вроде «Да разве это развлечение? Придумай что-нибудь получше». Но в самый последний момент что-то в нем переменилось, дрогнуло, и он произнес, старательно сохраняя пренебрежительный вид. «Ничего другого я от тебя и не ожидал, простушка Джуб. Ни утонченности, ни воображения. Впрочем, давай сыграем в карты. Все равно ничего лучшего ты не придумаешь». Но Джунипер узнала принца достаточно, чтобы раскусить притворство. Ноа и впрямь отчаянно скучал. Оттого соглашался куда охотнее, чем хотел показать. Тут же слуги притащили старинный резной карточный стол, на ходу протирая его от пыли и, повинуясь указаниям принца, поставили его возле огромного камина, где возились чумазые от золы и сажи кобальды, разжигая огонь. Несколько шустрых паков были отправлены за домоправителями, которые рано обрадовались тому, что смогли скрыться с глаз повелителя. Принц Ноа решил, что они тоже должны участвовать в игре. «И придворный птичник, пожалуй, не помешает сегодня за столом», — небрежно объявил он. Но по его цепкому взгляду было понятно, что это не пожелание, а приказ. Гоблины, не помнившие себя от радости, поручения принца на этот раз были для них просты и безопасны, принялись обустраивать место для будущей игры. Не успела Джу попомниться, как все было готово. Игральный стол, кубки с золотистым пенным нектаром, столик с медовыми закусками и даже испуганный мэтр Абревиль, которого слуги внесли в зал без особого почтения, как торбу, с ценным, но неприятным и беспокойным содержимым, и усадили на стул, не обращая внимания на его писк и сопротивление. Вслед за птичником невесть откуда появились и сороки, кричащие во все горло, что их вновь пытались отстранить от придворной жизни. «Это все происки заразихи», — повторяла сплетня. «Старый гоблин удаляет нас от двора». «Заговор! Против нас плетут заговор!» — трещала небылица. «Нам не передали приглашение на игру. Кто утаил? Кто украл? Или придворная дама хитрыми речами настроила его цветочество против нас?» «Еще раз». «Или придворная дама хитрыми речами настроила его цветочество против нас?» И пока сам принц не заверил их, что никто не рассылал приглашение, да и сорочьего слугу позвали в числе первых. Сороки истошно вопили, призывая кары на головы врагов, в числе которых были все, кроме самого принца Ноа и Мимулуса, которому склочные птицы успели по-своему привязаться. Еще толком не угомонившись, они уселись на плечи мэтра Абревиля и принялись ласково поклевывать его за уши. Бедному волшебнику не оставалось ничего иного, кроме как молча терпеть знаки внимания от своих длиннохвостых покровительниц. Спустя некоторое время появились и домоправители, пытавшиеся скрыть свою тревогу, но при виде карточного стола враз растерявшие остатки самообладания. «Неужто игра в карты?» — жалобно спросил господин Заразиха, стащив с головы роскошную шляпу от волнения. «Присаживайся, старый гоблин!» — воскликнул принц, успевший пригубить нектара, который действовал на него самым безобразным образом. «В самом деле мы давно не играли, и вы, госпожа Живокость, пожалуйте к столу, да побыстрее!» «Ох, сударыня Джуб!» — прошептал Заразиха, садясь рядом с Джунипер. «Зря вы ему напомнили про карты. Отчего же мы не предупредили вас, что его цветочеству крайне вреден соревновательный дух?» Веселье принца, опустошавшего кубок за кубком, и в самом деле становилось все более пугающим. Джуб, помня о том, как опасен для людей нектар, приказала какому-то из гоблинов принести простой воды для себя и мэтра Абревиля. А вот Заразиха, не таясь, схватил целую бутылку и с булькающим звуком выхлебал ее содержимое единым махом. А затем принялся утирать пот и обмахиваться шляпой, как будто впереди его ждало опаснейшее и тяжелейшее испытание. Госпожа Живокость, напротив, не выпила и капли, но от переживаний скребла своими бледными когтями стол и тоскливо вздыхала. Словом, домоправители не ждали от игры ничего хорошего. «Что ж, приступим!» — воскликнул Ноа, хлопнув в ладоши. «Сдавай карты, Заразиха, и только попробуй подсунуть мне дрянную масть!» Джуб не потребовалось много времени, чтобы понять, отчего распереживался старый гоблин, увидев карточный стол. Ей и самой следовало догадаться, насколько невыносимо будет вести себя принц-игрок. Ведь в игре зачастую проявляются даже те черты характера, которые обычно скрывают. А уж Ноа и раньше ничуть не стеснялся быть вздорным и капризным, словно избалованный ребенок. Игра сводилась к тому, что принц либо обижался, либо хвастался, и оба эти состояния были крайне опасными для остальных игроков. Если его цветочество проигрывал, то немедленно впадал в отчаяние, швырялся картами и кричал, что не желает больше играть, ведь все кругом его обманывают, а затем втихомолку насмехаются. «Она мухлюет, Заразиха!» — с яростью вопил он, показывая на Джуб. «Простолюдины не умеют играть честно. Она думает, что умнее меня. Я вижу это по ее лицу. Пусть немедленно покажет свои карты». «Мухлёшь, мухлёшь!» — трещали сороки в полном восторге и летали над столом, словно невзначай подсматривая карты, чтобы потом шепнуть о них принцу. Господин Заразиха многословно и льстиво уверял Ноа, что Джуб ни за что не посмела бы его обманывать, и вовсе не умна. Все дело в обычном везении. И, разумеется, оно у придворной дамы должно было скоро закончиться. Госпожа Живокость, повинуясь незаметным знаком гоблина, ловко подавала разгневанному принцу полный кубок, нашептывая Джуб. «Быстренько просите прощения за то, что вам повезло, сударыня Джунипер». То, что сороки жульничают в пользу принца, все старательно не замечали. Понимая, что любой намек на нечестные приемы разъярит Ноа до крайности. Стоило капризному принцу хотя бы раз выиграть, как он становился вдвое противнее и начинал безудержно нахваливать себя, повторяя, что никто и никогда не мог бы обыграть наследника Ирисов в честной игре. «Из вас никудышные противники», — говорил он, прихлебывая нектар. «Я мог бы вас победить, играя с закрытыми глазами. Никто из вас толком не умеет играть, не так ли?» Сплетни с небылицей с готовностью поддакивали. «Все Ирисы были мастерами игры в карты». Спустя несколько минут его цветочество возмущенно кричал. «Негодный человеческий волшебник заколдовал карты, как он смеет!» «Не может быть!» — восклицали сороки. «Мы следим за птичником в оба. Он и карты-то держать не умеет, негодник!» Но на всякий случай клевали Мимулуса с двойным усердием. Домоправители, переглянувшись, начали было подыгрывать принцу, чтобы тот не расстраивался из-за проигрышей. Но стало еще хуже. Принцу быстро прискучило постоянно выигрывать, и он объявил, что играть без ставок ничуть не интересно. «Только не это!» — вскричал господин Заразиха, уже не скрываясь. Ведь принц был порядочно пьян и прошипел, обращаясь к Джунипер. «Сударыня Джунипер, срочно предлагайте что-то другое. Игру со ставками не переживет никто из нас». «Другую игру?» — растерянно спросила Джуб, с опаской косясь на принца. «Что угодно, лишь бы он забыл про карты. Только не кости и не лотерею, умоляю», — страдальчески прошептал домоправитель. «Выйдет еще хуже». Джуб беспомощно завертела головой, ища хоть какую-то подсказку. Но на глаза ей попался только Мимулус, который точно так же, как и во время предыдущего ужасного застолья с принцем, не придумал ничего лучше, как потихоньку сползать со стула все ниже, чтобы, в конце концов, скрыться от безумного, мечущегося взгляда его цветочества под столом. «Давайте сыграем в прятки!» — едва ли не выкрикнула она, ожидая, что принц начнет сейчас же насмехаться над ней из-за такого смехотворного предложения. Домоправители, не сговариваясь, одновременно издали долгий протяжный возглас, в котором слышалась неизбывная мука. «Прятки!» — радостно вскричал принц, который, как оказалось, не отличал взрослые игры от детских. «Согласен, забава простая, но веселая. Если условиться, что всех проигравших следует выбрасывать в окно, спускать с лестницы кубарем или усаживать на горячие угли. Зовите сюда десяток гоблинов и дюжину утопленниц. Чем больше народа, тем веселее». Джуб, не выдержав укоризненных взглядов домоправителей, в которых ясно читалось «Что вы наделали, сударыня?» запротестовала. «Нет-нет, швыряться гоблинами из окна вовсе не обязательно». «Без этого выйдет скучно», — недовольно ответил Ноа. Но после некоторых препирательств согласился на игру, не включающую мучительные издевательства над проигравшими. «Ему быстро надоест», — проницательно заметил гоблин Заразиха в полголоса, однако с облегчением перевел дух. «Постараюсь придумать что-нибудь еще», — ответила Джуб, не очень-то веря, что у нее получится. Уже к полудню она чувствовала себя такой уставшей, словно ее за какое-то преступление приговорили к работе в каменоломне. Одна игра сменяла другую. Несчастные обитатели усадьбы как будто очутились в бесконечном ночном кошмаре. Прятки и догонялки, жмурки и чехарда. Джуб вспоминала все нехитрые забавы, которые любили дети Селенсии. И слуги прыгали, бегали и кувыркались до полного изнеможения. Ни гоблин Заразиха, Ни трясинница живокость не смогли отвертеться от королевских игр. И, забыв о важном виде и преклонных годах, скакали вместе со всеми, от усталости валясь с ног. Участь мэтра Абревиля, оказавшегося из-за своего ученого прошлого самым неловким участником происходящего, была и вовсе незавидной. Большую часть времени он проводил, лежа под огромной кучей визжащих и брыкающихся гоблинов, лавиной валящихся на него сверху, едва только он поскальзывался или оступался. А принц все так же обижался и сердился, если проигрывал, скучал, если слишком часто выигрывал, хитрил и пользовался подсказками сорок, но делал вид, будто единственный из всех ведет себя честно. «Это существо заслужило все, что с ним происходит», — прошептал Джуб на ухо задыхающийся мэтр Абревиль, когда им выпала возможность перемолвиться словом. И надо сказать, никогда еще все обитатели Ирисовой Горечи не были так едины во мнении. Ужаснее дня усадьба еще не знала.